Враг. Враг, приходящий внезапно и в большом количестве. Враг, которому ни солдаты, ни маги, не могли ничего противопоставить. Жители уходили, а когда опасность миновала, возвращались вновь и вновь. Значит, что-то их тут держало, и я, кажется, знаю, что именно, по крайней мере, подозреваю. И что же это? Завтра, завтра я вам покажу. Сегодня уже поздно. Ну хоть намекните. Намекнуть. Хорошо. Что способствует быстрому росту города? Постоянный приток новых жителей, низкие налоги, безопасность. Да, и это тоже. А где образуются города? На перекрестках торговых путей, на реках, берегах морей. Стоп, перекресток. Но в округе нет больше никаких поселений. Ну, в округе может быть и нет. А если город стал пересечением не обычных дорог, а магических? Порталы. Завтра увидите. Летописи указывают только на один такой город. Да, знаю, Вайлет мне уже рассказала. Если это Загвандум, то нам лучше не будить спящее здесь зло. Господин Сваргон, это вы сейчас с о чем? Эх, Серж, если бы я знал. Просто в некоторых древних книгах иногда упоминается город Загвандум и есть предупреждение, что каждый, кто войдет в этот город, должен быть крайне осторожен, ибо в нем обитает зло, которое старше этого мира. Правда, один раз мне попались строки, что истинный Загвандум скрыт от ока мира, так древние аборигены называли солнце. Что это значит, я не знаю. Вайлет говорила, что этот город множество раз брали штурмом и сжигали практически дотла, так, дескать, написано в их книгах. Скорее всего, то, что она читала, это переписки с более ранних источников. Никогда внешний враг не брал Загвандум. Враг приходил изнутри города, при этом большей части населения удавалось бежать. Ладно, Серж, поговорить мы можем и завтра. День выдался тяжелый, а я уже довольно старый человек. Да и возвращаться мне надо, в любом случае, император станет настаивать на исследовании города и плевать ему на древние предостережения. Не забывайте, вы обещали показать мне нечто интересное. До завтра, Серж. Вернувшись в лагерь, я был поражен, насколько все вокруг изменилось. Прибывшие с ректором и неизвестными дворянами работники успели очень неплохо поработать, увеличив территорию поляны на порядок, вырубив деревья и кустарник, облагородив бьющий из-под земли родник и установив несколько десятков палаток и один большой сарай, возле входа в который уже выстроилась стража. Ради интереса я попытался зайти в него, и мне это удалось без особых проблем. Пара охранников, казалось, даже не заметила меня, а вот ректора не пустили. За этой картиной с улыбкой наблюдали пара дворян. Ректор обернулся к ним, как бы выражая свое недоумение, после чего один из наблюдавших махнул рукой, и дорога перед Сваргоном освободилась. Ну что же, как я и предполагал, сарай выполняет роль временного хранилища артефактов, найденных к этому времени первой пятеркой магов. В сарае ректор мне прошептал: «Серж, Кронпринц пытается показать вам, что империя играет честно, но я бы на вашем месте не расслаблялся. Эта честность продлится ровно до того момента, пока Кронпринц не поймет, что вы из себя представляете и что, а точнее, кто за вами стоит. Поэтому я бы вам порекомендовал почаще сюда наведываться и отбирать для себя наиболее понравившиеся артефакты, сразу их забирая. Хотя я очень сомневаюсь, что по-настоящему ценные предметы сюда попадут. Ладно, Серж, пойду я. Может быть, у вас есть какие-то просьбы, пожелания? Господин Сваргон, мне тут попалось несколько древних свитков, они запечатаны в свинцовые тубусы, и я опасаюсь их открывать. Не могли бы вы порекомендовать мне специалиста, который сможет их открыть без потери содержимого и по возможности прочесть их? Вы и об этом знаете. Серж, вы даже не представляете, сколько бесценных свитков, манускриптов и книг было утеряно из-за торопливости нашедших их. Я подумаю над вашей просьбой и завтра приведу с собой человека, который вам поможет. Серж, я надеюсь, что вы дадите Академии возможность первоочередного выкупа этих свитков, разумеется, только тех, с которыми вы посчитаете возможным расстаться. Конечно, господин ректор. Тем более, что для меня они особой ценности не представляют, а интересны только в качестве источника информации. Проснулся я задолго до рассвета, какой-то постоянный шум и гул не дал мне нормально поспать. Выбравшись из палатки, я остолбенел. Оказывается, пока я спал, ну или делал вид, что сплю, маги, прибывшие с ректором, времени не теряли. На расстоянии метров 50 друг от друга расположились два больших портала, которые, как я понял, работают в постоянном режиме, и через них, не прекращающейся рекой, продолжают прибывать ремесленники, крестьяне, охотники, солдаты и маги, последние, правда, по большей части студенты. А через один из порталов тянется нескончаемая вереница телег и повозок, груженных инструментами, продуктами, водой, досками и еще много чем, скрытым патентами. Возле порталов я заметил и Алкила, который стоял и несколько горестно улыбался. «Алкил, что тут происходит? А чего ты ожидал, Серж? Империя пришла сюда всерьез и надолго. Ты думал, что после того, как нас посетил сам канцлер и кронпринц, мы останемся здесь в одиночестве? Ты предоставил императору прекрасный шанс закрепиться в Великой Пуще, и он этого момента не упустил. Не удивлюсь, если через пару лет от Барсалайны до этого города будет проложена шикарная дорога, и любой желающий сможет без всяких проблем прийти сюда или уйти. Ты поэтому улыбаешься?» «Нет, улыбаюсь я потому, что опять оказался прав. Академия и империя оттерли гильдию от сокровищ этого города. Пара наших ветеранов все же смогла под видом охотников сюда попасть, вот они-то мне об этом и рассказали. Совет пытался что-то там говорить, но их ткнули мордой в их же дерьмо и посоветовали в следующий раз не торопиться с исключением искателей из списков гильдии. Амбиции одного человека оставили не удел сотни человек. Как тут не улыбаться? А ты что такой хмурый? Ну, во-первых, весь этот табор не дает мне спокойно поспать. Во-вторых, у меня возникли обоснованные опасения, что нас очень быстро ототрут от исследований города. И в-третьих, мне очень не нравится такая активность империи. Все это может закончиться очень плохо, большой кровью. Ты о чем? Представь, что тут будет, если появится еще один этот ваш Урукхай. А два, три, десять. А императору плевать. Вот то-то и оно. Ладно, пойду я, все равно поспать уже не удастся, да и ректор скоро пожалует. Я ему тут кое-что пообещал показать. Алкил понимающе кивнул и не стал больше ничего спрашивать. Зато в моей голове роятся сотни вопросов, и если на некоторые из них я, сам того не ожидая, получил ответы от искателя, то большого облегчения это мне не принесло, скорее, даже наоборот, ответы породили еще больше вопросов и нестыковок. Рассудив, что ломать голову без малейшего толка нет никакого смысла, я стал дожидаться появления ректора. Мне даже стало казаться, что моя идея задержаться здесь и все-таки вскрыть пирамиду, на самом деле не такая уж и умная. Очень уж неохота оказаться в центре какого-нибудь очередного местечкового катаклизма или войны. Ректор на нашу экскурсию не очень-то и торопился, ну да его понять можно, столько дел навалилось. Я тут, пока его дожидался, успел перекинуться парой слов с преподавателями академии. «А что вы хотели? Я теперь в их среде довольно известная личность. Рекламу мне сделал Архивариус, да и потом многие видели, как я разговариваю со Сваргоном. Так вот, они мне поведали, что сейчас император рассматривает вопрос о размещении в городе филиала Академии, только ждет отчета о перспективах такого шага. Так сказать, обучение без отрыва от производства. И студентам практика и Академии с империей выгода: во-первых, получают значительно лучше подготовленных магов, во-вторых, увеличивается поступление артефактов и прочего добра, а в-третьих, практика для студентов прямо под боком. Ректор появился не один и уже ближе к полудню. Не знаю, чего ждал Сваргон, но заявился он в сопровождении десятка воинов и пятерки магов, даже на вид, очень серьезных магов. Следом за этой группой перешла через портал и еще одна, еще более многочисленная, во главе которой был один из вчерашних дворян. К своему стыду, я так и не удосужился узнать, кто из них кто, и могу разве что только догадываться. Вот и вышло у меня, что вторую группу возглавляет кронпринц. Почему я так решил? Так, он еще достаточно молод, не старше 25 лет и везде пытается засунуть свой нос. Одно радует, если ректор со своей компанией сразу направился ко мне, то кронпринц, буду этого человека пока так называть, отправился к солдатам, которые уже успели развернуть полноценный полевой лагерь и приступили к своей службе. По крайней мере, каждого мага теперь сопровождает тройка солдат. Ну тут все ясно, территория не обследована и достаточно опасная, это только мы что-то расслабились и шляемся по развалинам, как по столице. Доброе утро, Серж, вы обещали кое-что мне показать. Как, ваши планы не изменились? Здравствуйте, господин Сваргон. Какое же сейчас утро, уже день, и я ждал вас намного раньше. Понимаю, Серж, ваше неудовольствие, но что поделаешь, дела, дела. Ну так что, мы идем? Да, пойдемте. Через час мы уже подходили к Черному Кубу. С того момента, как я был здесь в последний раз, ничего не изменилось. Да и что могло измениться-то? Я уже направился к лестнице, ведущей вниз, когда меня остановили. Напряженный мужской голос неожиданно произнес: «Молодой человек, я бы на вашем месте не торопился умирать, вам еще жить и жить». Оглянувшись, я увидал, как замерли маги, а солдаты, обнажив оружие, аккуратно приближаются к началу лестницы. «Кронг, вы что-то почувствовали?» — озабоченно спросил ректору одного из магов. «Да, Сваргон. Давненько я не испытывал ничего подобного. Сильнейший голод, ненависть и страх. Там кто-то или что-то есть. Эманации смутно знакомые, но в то же время и совершенно мне неизвестные. Как такое может быть, я не знаю, не спрашивайте у меня. И еще, я чувствую, что не так давно, может быть 2 или 3, а может и 4 месяца назад, там проводился какой-то ритуал из арсенала магии крови. Черный ритуал, с жертвоприношением. Правда, ритуал был какой-то грязный, неправильный, случайный», — добавил еще один маг. «Ну что же, значит, пришло время наших бравых сопровождающих. Сержант, проверьте помещение, но сильно там не геройствуйте. Достаточно будет определить, что нас там поджидает. Сомневаюсь, что найдется тварь, способная противостоять 6 архимагам и полному отделению императорских теней». Солдаты попарно скрылись на лестничном проеме, а мы остались ждать. Несколько минут царила полная тишина, и маги начали расслабляться, как послышался приглушенный вскрик, прерванный каким-то бульканьем, затем еще один и еще. Проем озарился яркой вспышкой, послышались громкие команды, потом еще один вскрик, всхлип и топот ног по лестнице, а через десяток секунд в проеме показался первый солдат. Но это уже был не уверенный в себе воин-маг, а испуганный мальчишка. За ним выбежали еще 4. Последним выскочил сержант, который прямо в дверях разрядил какой-то амулет, направив волну черного пламени куда-то вниз. От этого зрелища маги побледнели и начали лихорадочно перебирать какие-то свои висюльки. Только грозный оклик ректора привел всех в чувство. «А ну прекратить! Сержант, доложите, что там произошло?» «Господин ректор магической академии, в данном сооружении обнаружено гнездо неизвестных тварей. Наше оружие против них практически бесполезно. На магическое воздействие они не реагируют. Даже волна праха их не убивает, а лишь немного замедляет. Надо немедленно покинуть это место». Начавший свой доклад, по привычке четко и ясно, сержант постепенно сорвался в истерику. «Они атаковали нас внезапно, сверху, снизу, они везде. Страшные, противные, неуязвимые, они появляются ниоткуда и исчезают в никуда. Это просто ужас, порождение смерти и хаоса. Сержант, прекратите истерику. Докладывайте четко и по существу. Я уже был в этом здании и ничего такого не заметил. Не вытерпел я. Да, господин, прошу прощения, господин. Докладываю, существа, размером примерно с человека, множество лап, ну, или ног, вооружены каким-то неизвестным видом оружия, похожим на крестьянские серпы, а точнее на жвалопрухтов. Да и сами они на них похожи, только в несколько раз больше. На лапах когти, примерно с кинжал размером. Нападают внезапно, прямо из темноты, одно движение когтей или жвал и человек мертв. Магия не действует, разве что на миг останавливает, заставляет замереть. А главное ужас, ужас пронизывающий тебя до самых костей, размягчающий кости и мозги, превращающий мышцы в тряпки, заставляющий бросать оружие и бежать, бежать в поисках спасения. Вот что глаз командирский творит. Сержант успокоился, паника и истерика прошли, и он начал вновь связно соображать и говорить. Что скажете, господин Сваргон? Гигантские прухты. Вполне возможно. Скорее всего, владеющие ментальной магией, внушением. Невосприимчивы к магии хаоса и смерти. Абсолютно нейтральных ко всем проявлениям магии существ не бывает. Я думаю, что, по большому счету, не все так страшно, как описывают солдаты. Надо только подобрать к ним соответствующий ключик. Ведь еще совсем недавно считалось, что и демона смерти уничтожить нельзя, а оно вон как оказалось. Серж, а вы что думаете по этому поводу? На солдат надежды мало. Если ваши маги в состоянии создать и удерживать достаточно мощный щит, то я бы попробовал провести разведку. В конце концов, сбежать никогда не поздно. Вы рискнете. Тогда я с вами. Господа, кто составит нам компанию? К нам с ректором присоединилось еще двое магов. Кронг, ты сможешь создать для нас купол ментальной защиты? Да, Сваргон, правда я не знаю, насколько сильны эти твари, но несколько минут я могу вам гарантировать. Ну тогда, вперед. Я подошел к очередному расплющенному трупу гигантского паука. Да, сержант не преувеличивал, а даже слегка преуменьшил размеры этих тварей. У них только голова, размером с торс взрослого мужчины, 8 лап, каждая метра по 4, с когтями сантиметров по 30 и соответствующие всему этому тело. В общем, зрелище малопривлекательное, даже омерзительное. Я где-то слышал, что насекомые не могут преодолеть определенные рамки своего роста, дескать, их организм для этого не предназначен, и дышат они как-то не так, и энергии при увеличении размеров тела им требуется больше, чуть ли даже не в геометрической прогрессии, но эти паучки, похоже, не знакомы с выводами земных ученых, вот и вымахали до таких размеров. Хотя, может быть, все и намного проще. Может быть, эти пауки не имеют никакого отношения к насекомым, просто у них форма тела такая, да и про магию забывать не стоит. В общем, уничтожение этих гигантских прухтов большой проблемой не стало, тем более, что и они сами заметно облегчили нам эту задачу. Хотя, сначала пришлось совсем не сладко. По лестнице мы спускались клином, я впереди, за мной Сваргон и еще один маг, а за ними Кронг и два мага по сторонам. Кронг накрыл нас каким-то там ментальным куполом, я особой разницы не заметил, да я вообще ничего не заметил, а вот все остальные даже задышали как-то спокойнее. Ректор создал мощный щит воздуха, идущий рядом с ним маг поддерживал его энергией, а идущие сзади два мага должны были находиться на подстраховке и в случае чего вытаскивать нас. В первые секунды, как только мы спустились с лестницы, я растерялся и дико перепугался. Десятка-полтора огромных тварей кинулись к нам. Быстрые, резкие, постоянно меняющие направление движения. Не мудрено, что солдаты ничего не смогли с ними сделать. Они просто не успевали, а мощных заклинаний, бьющих по площадям в их арсенале, оказалось недостаточно, тем более, когда атака массированная идет сразу со всех направлений, а магия дело не быстрое. Простое оружие, хоть и очень качественное и вроде даже как с добавлениями фрила, оказалось вообще бесполезным, мало того, что солдаты, тупо, не успевали нанести удар, Так еще и панцири тварей оказались очень прочными. Хотя, откуда у пауков панцирь? Первое наше столкновение с этими существами заставило нас попятиться. Но Сваргон с честью выдержал это испытание и даже не вспотел. Его щит держался великолепно, правда, в какой-то момент я замечал его мерцание, особенно в те моменты, когда очередная, многокилограммовая туша с разбега, или падая с потолка, пыталась его пробить. Пару раз я попытался атаковать твари, но и моей скорости оказалось недостаточно, и от повреждений меня спасла только кольчуга, хотя одного паучка я все же успел полоснуть по лапе и вполне успешно. Клинок практически не встретил преграды, а на пол упала здоровенная нога, которая еще потом минуты три беспорядочно дергалась, как будто пыталась добраться до своего обидчика. В общем, сложилась патовая ситуация. Мы добраться до пауков не могли, и они, пока ректор держит щит, могли на нас только облизываться. Уходить не солоно хлебавши из этого места мне категорически не хотелось, поэтому я мучительно ломал себе голову, пытаясь найти выход. И в этом мне помогли маги. В какой-то момент сразу несколько пауков прыгнули почти в одно место, я даже испугался, что щит не выдержит, но тут кто-то из последней пары магов создал еще один щит, подперев им ректорский. В голове как будто молния сверкнула. «Господа маги, а вы можете создать еще один щит, но на расстоянии от уже существующего. Серж, вы хотите запереть несколько тварей между двух щитов, но что нам это даст? Надо уходить отсюда, собрать побольше магов и уже потом зачищать это здание». «Нет, господин ректор, я хочу попробовать одну задумку. Если получится, то у нас есть все шансы покончить с этими тварями. Осмонд, Люк, создайте щит воздуха метрах в 10 от моего. Посмотрим, что задумал наш юный друг. Он иногда предлагает очень интересные решения». Два архимага подняли еще один щит, твари засуетились, теперь у них стало намного меньше места для маневра, и сила, с которой они кидались на нашу защиту, заметно ослабла. «Серж, а я, кажется, понял, что вы задумали. Сейчас я немного увеличу площадь своего щита, но вы уверены, что сможете их поразить?» «Господин Сваргон, в этом нет, по крайней мере пока, такой необходимости. Господа маги, начинайте постепенно сжимать свой щит. Я ведь правильно понимаю, что с уменьшением его площади будет возрастать его плотность». Сзади засмеялся Кронг. «Серж, а в вашем роду не было кузнецов?» «Нет, это надо же додуматься, засунуть этих тварей между молотом и наковальней. Очень интересное решение, если немного доработать заклинание щита, то оно превратится в очень неплохое оружие. А если его еще и совместить с кое-какими заклинаниями из школы воды или огня, то оно станет просто убойным». «Вы правы, господин Кронг, у меня на родине это называется пресс. С его помощью из огромных стальных болванок изготавливают многие вещи. Правда, у нас используют несколько другой принцип и обходится без магии, но результат просто великолепный. Серж, вы ведь потом поделитесь с нами этим способом?» «Да, господин ректор, но боюсь, что после этого вы превратитесь в злейших врагов всех кузнецов». «Ничего, переживем. Ну что, господа, проверим задумку Сержа». «Ну, можно было и не спрашивать, внешний купол щита уже начал постепенно сжиматься. Вот расстояние между куполами сократилось до 8 метров, до 6, 4, 3, 2, пауки уже не могли сделать даже шага, оказавшись зажатыми между спрессованными до плотности бетона и явно различимыми воздушными куполами. Теперь мне уже ничто не препятствовало просто переколоть твари клинками, но я решил пока не светить все возможности своего оружия. Расстояние, доступное паукам, еще раз рывком сократилось, и мы все услышали треск раздавливаемого панциря, а потом этот звук слился в один долгий, скрежещущий и визжащий хор. Сразу 8 перемолотых туш скатилось по нашему куполу, когда маги погасили внешний. «Господа, повторим!» — с азартом воскликнул ректор. На этот раз и Кронг присоединился к своим товарищам, которые постарались создать щит максимального размера, захватив почти весь объем помещения. Теперь маги действовали более уверенно и быстро. Не прошло и пары минут, как купола почти сошлись, и на полу оказалось еще 6 раздавленных трупов. Спастись получилось только у одного паука, схоронившимся за каменной плитой с барельефами. Но и он совсем ненадолго пережил своих родственников. Маги быстро накрыли его небольшим куполом, превратили его в шар и сжали, наверное, до размеров пляжного мяча. После исчезновения купола, на пол упала груда костей, мяса и перемолотого хитина. «Серж, я вам поражаюсь, как вы умудряетесь использовать давно известные приемы в самых необычных направлениях и ситуациях. Вы, походя, предлагаете решения, над которыми столетиями бьются десятки магов. Наверное, это потому, что я не маг». Все, кроме ректора, удивленно переглянулись. «Ладно, давайте займемся тем, для чего мы сюда и пришли. Дважды предлагать мне не пришлось». Маги быстро разбрелись по всему помещению, каждый нашел для себя интересное именно ему. То и дело то там слышались восторженные или удивленные возгласы. Ректор занялся изучением каменного постамента в центре помещения. «Я же ходил как неприпаянный от одного к другому и не знал, чем мне заняться. Если честно, то я просто маялся от скуки. Магам хорошо, они нашли область применения своих сил и знаний, а я, что мне делать?» «Правильно, изучать книгу, ту самую, с описанием древних артефактов. Вот этим-то я и занялся». С предназначением арок маги разобрались достаточно быстро, уже к вечеру они знали и понимали, где оказались. А вот со способом активации и предназначением каменного монолита с барельефами они разбирались еще 2 дня. Зато когда разобрались, их энтузиазм заметно поугас. Ректор попытался мне объяснить, в чем тут дело. «Серж, вы были правы. Это помещение и на самом деле что-то вроде портальной площадки Академии. Вот только принцип открытия порталов здесь сильно отличается от нашего. Здесь используется нечестивая магия, основанная на жертвоприношениях. Мы можем залить этот алтарь, а ничем иным эта плита и не является, кровью, но пока не выпустим жизненную энергию разумного существа, мы ничего не добьемся. Конечно, для эксперимента, мы можем лишить жизни на алтаре какого-нибудь преступника, даже 2 или 3, но использовать эти порталы на постоянной основе, нет, это уже выше наших сил. Можно, конечно, попытаться слить в алтарь часть своей жизненной энергии, вот только это скорее всего ни к чему не приведет. Именно посмертная энергия открывает проход, и скорее всего односторонний проход. «Да, а вы откуда это знаете?» «Догадался». «Серж, вы многое не договариваете, не забывайте, я ментальный маг, я это чувствую. А потом, это ваша странная просьба, предоставить вам артефакт, способный открывать портал в выбранную точку. Серж, вы ведь не из Империи, вы прошли через один из этих порталов, и при этом потеряли близкого вам человека. Господин Сваргон, запомните одну простую истину. Во многих знаниях, многие печали. Я понял, вы пришли с той стороны Великой Пущи. Мне вас убить прямо сейчас. Серж, неужели вы думаете, что вы первый такой путешественник? Я лично знал 2, теперь вот узнал о 3. А сколько их всего таких было и еще будет? Теперь я понимаю, откуда все эти нестыковки. Огромная магическая сила и полное незнание основ магии, острый ум, независимое поведение и несколько странная экипировка. Даже ваше пренебрежение к деньгам и тяга к знаниям. Все правильно, вы хотите вернуться домой, и при этом понимаете, что унести много золота вы не сможете, но ведь есть кое-что ценнее желтого металла – это знания. Вот их-то вы и копите. С одной стороны, это хорошо, а с другой – плохо. Вы не знали, что уничтожить демона смерти невозможно, поэтому нашли способ, как это сделать. А если бы знали, то скорее всего вы все погибли бы. Ваше незнание принесло пользу. Но, теперь вы знаете, что можете уничтожить подобное создание, и это может сыграть с вами злую шутку. Будьте осторожны. Очень часто, то, что мы видим, выглядит совсем не так, как должно. Серж, почему вы мне поверили? Я привык верить людям, до тех пор, пока они не дадут мне повод для обратного. Значит, если я вас сейчас обману, вы не поверите мне, даже если я буду говорить правду. Скорее всего, предавший единожды, предаст опять. Серж, вы дворянин. Да, я барон. Титул, конечно, не ахти, но мне хватает. Я так думаю, что предлагать вам остаться в нашей империи бессмысленно. Вы правильно все поняли, господин Сваргон. Там остался мой отец, мои друзья, по крайней мере, люди, которых я таковыми считаю. О вашей жизни я не знаю. Слишком много магов, странные отношения среди дворян, мне у вас не нравится. Я не говорю, что меня все устраивает дома, но там я вырос и мне это привычно. Вы утверждаете, что я стал магом, значит мне стоит у вас задержаться, чему-то научиться. Но я в любом случае вернусь домой. У меня там остались неоплаченные долги. А почему вы еще не вернулись? Я жду. Чего? Когда вы, господин ректор, выполните свое обещание. Вы об портальном артефакте. Он ждет вас в академии. Я тоже привык держать свое слово. Если хотите, то уже завтра он будет у вас. Но, я бы на вашем месте немного задержался. Ваши знания необычны и очень интересны, да и нам есть что вам дать. Есть и еще один нюанс. Теперь, когда я знаю, зачем вам этот артефакт, я могу предложить вам нечто более совершенное. Как вы отнесетесь к возможности постоянного прямого сообщения между вами и Академией? Клянусь, никто, кроме вас и меня, об этом знать не будет. А поподробнее. Есть артефакт, который все маги нашего мира повторить не в силах, он достался нам от древних. Принцип его работы такой же, как и уже известного вам. Он состоит из двух частей. Я вас понял, господин Сваргон, но вы должны понимать, что в случае необходимости я его просто уничтожу. Вы знаете, Серж, а ведь я вам почему-то верю. Вы сможете это сделать, хотя еще никому не удалось подобного. Так значит, вы не против? Нет, не против. Мне у вас тоже интересно и иметь возможность вас навещать, дорого стоит. Но сначала я хотел бы хоть немного обучиться основам магии. Вы знаете, я уже устал от косых взглядов. А если мы сможем с вами договориться, то я, пожалуй, сделаю вам еще один подарок. Но об этом позже, я должен все обдумать. 13 глава. Предложение ректора об установлении постоянного сообщения посредством какого-то артефакта мне очень понравилось. Иметь свободный доступ в магическую академию прямо из баронства, что может быть лучше, но радоваться я не спешил, по крайней мере, выказывать свою радость от такого предложения. Но и задерживаться в Неверской империи я не хочу, конечно. Интересно было бы немного попутешествовать с этой стороны проклятых земель, но не сейчас. Представляю, что творится в замке Сангре, барон, наверное, уже на стенку лезет и всех туда загоняет. Так что, сначала домой, показаться, все рассказать, а потом можно и посетить академию, наведаться в Аккадскую и Зусулийскую империи, побывать в степях и заглянуть в пустыню. Я ведь и насчет подарка не врал. Наверное, придется допустить магов к пирамиде, пусть и они помучаются, поищут способ, как ее открыть, не все же мне страдать. В общем, поле для торга огромное, осталось только договориться об условиях и посмотреть, что ректор мне предложит. Хотя, есть у меня чувство, что очень скоро мне придется просто бежать отсюда, может быть даже через Великую Пущу и на своих двоих. Тягаться с целой империей я не смогу, а пожить еще охота. Мои, более чем, прозрачные намеки Сваргон понял правильно, а может быть он и на самом деле честный человек, со своими устоявшимися принципами и взглядами на жизнь. Как бы то ни было, но портальный артефакт я получил и даже более того. После того, как магам стало понятно, что, не переступая через себя, воспользоваться порталами в черном кубе они не смогут. Работы с ними практически забросили, лишь изредка кто-нибудь из преподавателей академии появлялся и экспериментировал, пытаясь получить хоть какой-то отклик от алтаря или какой-нибудь портальной арки. В общем, ректор бросил все силы на изучение развалин, а я еще неделю промучился с пирамидой, пока у меня не возникла мысль, что слишком тут все, как-то, на кровь завязано, так что, если пирамида и открывается, то скорее всего и тут без этой жидкости не обошлось. Одна беда, куда эту самую кровь лить-то? Может быть, будет достаточно измазать какой-нибудь из многочисленных барельефов, может быть, тут нужны десятки жертв, какой-нибудь кровавый ритуал с каменными ножами и вырыванием сердец из живых людей. Вот так вот и получилось, что когда мы с ректором встретились в очередной раз, точнее, когда он пригласил меня к себе, то я уже твердо решил, пора сдавать свою находку, толку для меня от нее никакого, зато отвлекает и не дает заняться основательным грабежом всего остального города. Во время необременительного разговора, когда я рассказывал Сваргону о жизни на той стороне, периодически прикладываясь к бокалу с прекрасным вином, он вдруг достал из-под своей хламиды длинный кристалл, голубого цвета и с ярко-алой точкой в самом его центре. «Возьмите, Серж, должен признаться, о нашем с вами предыдущем разговоре, каким-то образом стало известно канцлеру. Я имел с ним очень нехороший разговор. Итогом стало то, что мне от имени императора было категорически запрещено изготавливать и передавать вам портальный артефакт. Нет-нет, никакой опасности вам, по крайней мере, в ближайшее время не грозит, но определенный интерес вы вызвали. Сами понимаете, ослушаться я не могу, пусть я и ректор академии, архимаг и прочее, но против силы не попрешь. Изготавливать для вас артефакт мне запретили, а вот отдать уже существующий, как-то позабыли. К моему огромному сожалению, готового артефакта, изготовленного нашими магами в академии, не нашлось. Может быть, у кого-нибудь он и есть, но проводить масштабные поиски я не мог. Поэтому, вот, это портальный артефакт древних. Жаль, конечно, безумно, но свое слово надо держать. Использовать его очень просто. Для этого достаточно зажать артефакт в руке и представить место, или человека, рядом с которым хотите оказаться, и мысленно протянуть к нему линию. Хотя, последний способ перемещения, я бы не рекомендовал, всякие, знаете ли, бывали казусы, и не всегда смешные, не обошлось и без трагедий. К сожалению, силы в артефакте осталось совсем немного, в отличие от наших портальных артефактов, этот черпает энергии из определенной субстанции, доступа к которой у нас нет уже многие тысячи лет. В просторечии ее называют кровь дракона, хотя ни к этим мифическим существам, ни к их крови, она никакого отношения не имеет. Видите маленькую алую точку в центре кристалла? Вот это она и есть. В этом артефакте осталось энергии на 3-4 портала, причем совсем не важно, на какое расстояние. Вы можете открыть портал в соседнее помещение, а можете на самый край мира. Есть еще одно ограничение, воспользоваться им может только маг, причем не любой, а ментальный и достаточно сильный. Вас, Серж, силы более чем достаточно, а с умением ее пользоваться я вам постараюсь помочь. Но для этого мне необходимо ваше полное доверие. Что вы имеете в виду, господин Сваргон? Два ментальных мага могут передавать друг другу свои знания. Это что-то вроде слияния разумов. Всего на миг. Процесс этот невзаимный, более сильный и опытный ментальный маг, даже если он этого и не хочет, полностью заполняет канал слияния. Так что, за свои секреты можете не волноваться, да и я вам лишнего не дам. Значит, магии можно обучиться, практически моментально. Ментальной магии, Серж, ментальной, а это не так уж и много. Меня тоже, в свое время, именно так и обучили. А вот магия стихий, магия хаоса, порядка, жизни, крови, смерти, тут только путем многолетнего обучения, заучивание заклинаний, ритуалов. Даже архимаг-менталист выглядит беспомощным ребенком на фоне студента-второкурсника. Именно поэтому ментальные маги и вынуждены изучать все остальные разделы магии в школах и академиях. Многие считают, что ментальные маги могут управлять другими разумными, залезать к ним в мозги, читать мысли и даже убить, тихо и незаметно. Это не так. У каждого разумного есть природная защита от ментальной магии. Мы не читаем мысли, мы их чувствуем, да и то, не мысли, а эмоции, желания, при том, только если они достаточно сильные. Ни один менталист ничего не сможет сделать с человеком, у которого сильная воля, который контролирует свои желания и эмоции, хотя, если разумный слаб, безволен, тогда опытный ментальный маг может сделать с ним все, что захочет. Но очень часто для этого и не надо быть магом, тем более ментальным. То, как вы, не так давно, привели в чувство сержанта, наглядное тому подтверждение. В общем, решать, конечно, вам, но, к сожалению, сделать для вас большего я просто не могу. Скажу честно, предложение очень неожиданное. Я должен подумать. Конечно, Серж, конечно. Думайте, я вас не тороплю. Господин Сваргон, позвольте еще один вопрос. В последнее время я очень часто слышу об этой крови дракона. Вы не могли бы меня просветить по этому поводу чуть больше? К сожалению, не могу. И не потому, что не хочу, а потому, что и сам толком ничего не знаю. Очень многие артефакты древних работают на этой субстанции. Что это и откуда, никаких данных нет. Хотя в некоторых книгах и упоминается, что это дар богов. В книге Иллюзиона есть запись, что однажды был найден сосуд с этой субстанцией, есть даже его описание, но этой информации уже около 3000 лет. Тогда удалось наполнить несколько сот самых разных артефактов. Никому неизвестный бродяга, наемник и искатель приключений, стал первым императором сегодняшней династии. Так что, сами понимаете, а что за сосуд? Очень большой кристалл, или прозрачный камень, чем-то похож на горный хрусталь, но по крепости превосходит алмаз. Снаружи кристалл покрыт серебряной паутиной. Вот и все, что мне известно. Невесело закончил ректор, а у меня перед глазами встали фляжки из пещеры вампирши, найденные мной еще в самое первое мое приключение в этом мире и точно такой же сосуд, но уже выкопанный из-под горы мусора в здании с пирамидой. Господин ректор, а без этой субстанции артефакты древних что-нибудь могут? Те, которые работают с ее помощью? Нет. Вы думаете, таких вот портальных артефактов больше нет? Их сотни, даже в академии, но они все пусты, а зарядить их нечем. Вот и превращаются бесценные артефакты в бесполезные безделушки. Сейчас ваш артефакт стоит около 10 тысяч золотых, был бы он полным, его цену невозможно было бы представить, а опустеет и никто за него больше десятка медяшек и не даст. А как его заряжать? Видите, на кристалле есть 4 широких грани. Сдавите их и вершина кристалла раскроется, вот туда-то и нужно поместить кровь дракона. Господин Сваргон, а вы не могли бы дать мне еще штук 5 таких артефактов? Пустых, само собой. Что вы задумали, Серж? Да так, есть одна мысль. Недаром же эту субстанцию называют кровью. А, вот вы о чем. Не вам первому пришла в голову такая мысль, не вам первому и не вам последнему. Если хотите, можете попробовать. А пустых артефактов уже и здесь нашли с десяток, и не только портальных, так что, с этих проблем у нас нет. Я скажу и их вам принесут, сколько скажите. Буду вам благодарен, а если они еще и будут разные и с более-менее нормальным описанием, то и вообще. Хорошо, Серж, я распоряжусь, но есть еще одно, артефактами древних могут управлять только люди с даром ментального мага, пусть самым незначительным, но разумный должен им обладать и уметь пользоваться. На этом мы с ректором и расстались. Часа через полтора, один из студентов академии притащил небольшой мешок самых разнообразных безделушек и тоненькую книжечку, скорее даже, просто стопочку листов бумаги. На каждом был довольно подробный рисунок и 2-3 строчки с описанием артефакта, что и для чего можно использовать. Я даже штук 5 узнал, попадались они мне, но я считал их просто украшениями, драгоценными камнями, какие-то и сейчас лежат в моей сумке, какие-то остались дома, в замке, а мимо каких-то я прошел, посчитав их обычным мусором.